Первый ангел пошел, вылил чашу, а потом второй, а потом третий. Это период времени. И он называется Днем Господним или Днем Суда. Поэтому, если правильно понимать вещи, то не придется при рассуждении над некоторыми вопросами смущаться умом. А между тем, это не выдумки, так написано. Петр говорил, одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Потому не медлит Господь с исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела не сгорят. Но сгорят очень интересно. Вы помните, что когда небо сверлось, как свиток книжный, то звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. А дальше интересное следует выражение Священного Писания. И всякий, кто жил тогда на земле, раб, свободный, они бегали, чтобы спрятаться в ущелье гор. И говорили, что пришел великий день гнева, и кто может устоять. Вы себе представьте, если бы хотя бы одна звезда, которая больше надо бы от нашей солнечной системы одна, упала на землю, кто бы там бегал бы уже? Это вот обновление земли огнем и мечом, судом Божиим. Да, так написано. А уже от лица побежало небо и земля после 1000 лет. Царство Христа на земле все время. И что сатана будет освобожден из своей темницы, опять займется обольщением народу, и тогда написано великий белый престол. Мы часто путаем пришествие Христа суд с великим белым престолом. Это два разных события, разделенные как минимум 1500 лет. Говорят богословы, что малое время – это 500 лет. Хотя я, с одной стороны, и не опровергаю, и не подтверждаю. Но это период времени. А уже 1000 лет – это уже однозначно. Это однозначно. И уже тогда, вполне возможно, это опять-таки, это я говорю, я не говорю, что так вы должны понимать. Когда только уже мертвые стояли перед Богом. Если Христос будет судить живых и мертвых, вот вы разницу увидите. Христос будет судить живых и мертвых в явлении Его и пришествии Его. А уже после 1000 лет и малого времени, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги были раскрыты, и иная книга была раскрыта, книга жизни. И судим был каждый по написанному в них. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, бывших в нем. И судим был каждый, уже там написано, что от лица его бежало небо и земля, и не нашлось им места. Вполне возможно. Хотя я опять повторяю, чтобы вы не думали, что так и должны думать. Что вполне возможно. На основании того, что мы читаем, что и смерть, и ад будут ввержены в гиену огненную, то вполне возможно, эта земля будет вечно гореть, будет куда-то брошена. Потому что ад то во глубине земли, в преисподних местах земли находится. А ад был брошен в озеро огненное. Поэтому я чисто по-человечески, хотя я не убеждаю вас, что может быть другой вариант, может быть не так. Но это уже не столь важно сегодня для нас. Но мы должны понять одно. И ад, и рай, вот эта планета, куда был восхищен Павел, это временные места. Это временные места. Это места до суда. А там дальше все будет поставлено на вечном основании. Почему? По той простой причине, что духи не уничтожаются. И в этом, наверное, наша беда. Для многих был бы великим счастьем, если бы уничтожался дух. Жизнь теряем. Помните, Иисус сказал, значит, что предал душу свою на смерть. Но дух свой он предал Богу. Поэтому духи не уничтожаются. Поэтому для них определяется место их заключения. Чтобы они не могли делать вреда раз, а второе, могли быть наказаны за свое беззаконие. Тоже закон сеяния и жатвы. Что посеешь, будешь жать. И это не будет несправедливостью, потому что Иисус приходил на землю, чтобы избавить нас от смерти и мучения. А то, что люди не поверили, это их вина. И об этом вы неоднократно можете прочитать в местах Священного Писания. Если бы сегодня, допустим, вам было трудно, а такое есть, я приведу один пример. И кто-то вам предлагал помощь, а вы не захотели, то можно было вас считать несправедливыми? Нет. Вам бы предложена помощь, вы не захотели. Когда-то, помню, приехали мы в одно место, там стояла проблема. Я чисто житейскую проблему ставлю как пример, что иногда люди не хотят. Пришло время, надо принимать этот дом молитвенный, а он не готовый. И дают указание, конфискуем. Уже прошли все сроки, проверили, там несоответствие, там несоответствие, там несоответствие. Там братья к пастору, а он все болячный точит аккуратно. Хочет, чтобы все аккуратно было. Ну, я думаю, ну ты голову имеешь или нет? Ну ты сделай так, чтобы приняли. Там даже точи хоть 100 лет эти болячные в себе. Ну ты будешь точить болячные, у тебя дом отнимут. Огромный. Ну есть тебе голова или нет? Ну, наконец, денег нету. Я ему говорю, хорошо, говорю. Я вам могу выделить деньги, а после будете отдавать. Ну, потому что если я взял у себя, то мне же надо будет отчитаться. А их не очень-то у нас много в нашей кассе. Вот так, концы с концами. Сегодня пожертвования не очень-то большие. А тут нажимаются со всех сторон. Я ему поражу эти деньги, говорит, а я не возьму. Ну как не возьму? Ты тогда не купишь то, что надо, и ты большую проблему создашь. Вас почти где-то 200 человек в церковь, и ты рискуешь, тебе дают деньги, а говорят, отдавать надо будет. Не хочу. Я сам себе думаю, ну, глупее не найдешь. А я им сказал, будешь отдавать, сколько ты жить будешь потихоньку. Я им не говорю, что ты мне отдашь сразу. Одна из причин, стань только давать, будут стоять перед дверями, кому надо и кому не надо. Уже когда отдашь, тогда уже будет думать человек. Они отдают уже некоторые десятилетиями. Я их и не спрашиваю, что они не дадут никогда. Вот так бывает. На помощь не хочу. Вы знаете, Христос тоже предлагает помощь в себе самом. Но для этого надо рассчитаться с грехами. А люди говорят, если и так, то не хочу. Никто виноват будет в гибели сам. И ни один из жителей земли, всех времен и всех народов не оправдается, что Бог для него чего-то не сделал. Библия говорит, он умер за грехи всего мира. Всего. Но мы добавляем, когда поем псалом, что для многих жертва будет напрасна. Но напрасно не потому, что Христос не какой-то необдуманный поступок совершил, а потому, что они совершили в течение жизни один необдуманный поступок, не покаялись. Вот и все. И вся причина. Еще один вопрос. Как понимать воздерживаться от удавленины? Ну, я, допустим, понимаю, значит, когда режут, кровь должны шлить. Должны шлить кровь, все-таки не употреблять. А удавленное, оно кровью пропитывается даже. Ну, вот у меня такое понятие, может быть, кто-то по-другому понимает. Ну, удавленное, удавленное. Удавленное. Не шли это кровь. А вот эта заповедь о крови, она остается, она была до закона Моисеева, она была подтверждена законом Моисеевым, и она же подтверждена. Найдете в Деяниях апостолов. Там прямо написано, от чего воздерживаться? Удавленный и идоложертвенный блуд. Вот и все. Говорит, соблюдающие, будьте здоровы. А и все. Поэтому удавленина. Хотя, допустим, почему сегодня, допустим, есть некоторые народы, национальности, у них особым деликатесом считается убить животное и бить его палками так, чтобы все пропиталось кровью. Это для них, как бы, самое вкусное. В частности, во Вьетнаме есть такая практика. В других народах. Но здесь уже, если мы читаем Священное Писание, тут уже думать много не надо. Если мы искренне перед Богом, кровь не употребляется в пищу. Господь говорит, выливайте ее на землю, закапывайте, чтобы она даже на земле не была, и так далее, и так далее. Потому что это, за это можно подвергнуться большому нареканию. И никто того не хочет. Никаких проблем не было. И это нормально. И это не подвиг. И десятина не есть пожертвование. Десятина – это часть, которая принадлежит Богу. И она была дана плотским верующим, которые не получили духовного возрождения. Хотя ее установил не Моисей. Первый, кто дал десятину? Авраам, отец всех верующих. А когда у людей перестала говорить совесть, почему Бог должен был написать что-то? Совесть перестала говорить. Вообще все законы, Бог, как правило, диктовал устно, или писал на скрижалях сердца. Все законы в самом начале Бог устно повторял и ложил их на скрижали сердца. И я ничего нового не скажу. Я еще одну такую истину еще раз обрисую перед всеми. Но обращенные люди, которые только что покаялись, бывают очень чувствительными ко греху. Что нельзя наблюдать за кадровыми христианами? Вот такое интересное несоответствие. Говорит, вам уже давно надлежало быть учителями. Вы помните это место Писания? А вас нужно учить началом Слова Божия. Потому что вы еще младенцы. И вам нужно молоко, а не твердая пища. Почему так получилось? Когда Бог прощает грехи человеку, я имею в виду искреннее покаяние. Я не имею в виду за компанию покаялся. Я не имею в виду покаяться, чтобы жениться или выйти замуж. И это не покаяние. И потому, говоря о таких людях, нельзя говорить о них, как о возрожденных. Я говорю о тех, кто искренне покаялся перед Господом. Только потому, что он осознал, что он грешник, и есть будущее, о котором надо подумать. И когда человек кается, его дух становится живым для Бога. Он был мертв для Бога. Его не существовало. Для Бога. Он жил в теле, но он был мертв для Бога. Когда Бог простил грехи, дух стал живым для Бога. И в нем стали действовать еще не притоптанные повторно законы, написанные на сердце. И такому человеку, даже вне знания Слова Божия, стоит где-то приступить к воле Божией, он не находит в себе покоя. Он ищет, почему у меня на сердце так тяжело. И когда начинают искать, он находит, ему говорят, Да, конечно, тебе будет тяжело. Кто ж так делает? Христиане ж так не делают. Вы поняли, о чем я говорю? Очень чувствительное сердце ко греху. Но если это сердце один раз защемило от боли, человек продолжает делать. Второй раз болит сильно, а потом начинает болеть меньше. А потом еще меньше. А потом получается так. А что тут такого? Я говорю, а меня совесть не осуждает, потому что она сгорела. Она сгорела, эта совесть. И она уже не может осуждать. И вот для таких людей надо писать. Потому что то, что было написано на сердце, истреблено и заглушено. И тогда надо писание. Кто крал, вперед не кради. Тебя совесть не осуждает. Но написано «не кради». И тогда через разум, вот это слово, которое написано в Библии, оно опять, Бог старается его на сердце опять написать. И закон Моисеев был дан потому, что люди потеряли совесть. И надо было написать буквами, чтобы после укладывать в сердце. Ну, а вообще остальные обряды, омовения, они имели внутренний смысл. Они указывали на священие. Агнец, который заколали, он указывал на Христа. Потому там не просто так вот Бог сказал. Так делайте, так не делайте, это кушайте, это не кушайте и так далее, и так далее. Там имело не просто наружное значение, оно имело глубокий духовный смысл. Но когда пришло совершенное спасение по благодати, тогда говорит то, что отчасти устранится. Вы помните это место Писания? Там речь идет немножко другое направление, но оно естественно и для нашего сегодняшнего рассуждения. Какие еще вопросы? Здесь очень глубокая аналогия. И она говорит об отношениях Христа и церкви, жениха и невесты. Если там, допустим, речь идет о некоторые такие фразы, которые иногда нам стыдно говорить вслух, но мы их читаем очень хорошо, когда никто не видит. Речь идет о духовных вещах. Речь идет о духовных вещах. Как прекрасны ноги твои в сандалиях щеременитые. Ну, конечно, это же не призыв братьев восхищаться ножками сестер. Но это однозначно не об этом идет речь. Речь идет о способности христианина благовествовать мир. Вы помните место Писания? Как прекрасны на горах ноги благовестника, благовествующего мир, благовествующего благое. И так по всем параметрам. Говорит, два соса твои, как говорят, двойни молодой щерны. Ну, конечно же, Бог не желает прелюбодеяния, чтобы сегодня делали, тискали друг друга. Не об этом идет речь. Два соса, Библия говорит, это сосцы утешения, слово и дело. Если только слово, это не работа. Если только дело. Но помните, когда ваша жена вам все проснулась, готовит и молчит. Или только болтает и ничего не делает. Оно идет параллельно. Поэтому там идет речь о духовных вещах. И весьма глубоких. И ни в коем случае не плотских. Это отношение Христа и церкви. Отношение жениха и невесты. И невесту Соломон назвали Суламита. Мирная. А Соломон сам сын мира. Помните это место Писания? И самое мирное сегодня кто? Церковь, правда? Это самая мирная организация. Кто тебе ударит в одну щеку, что сделай? Отставь другую. Только чтобы не нарушить мира. И так дальше. Кто захочет тебе взять верхнюю одежду, то что сделай? Отдай ему нижнюю, если его успокоит. Мирная, Суламита мирная. Соломон – сын мира. И мы знаем из Писания, это прообраз Христа. Поэтому именно вот это, в этом стиле все. И почему сегодня я ее очень часто употребляю при бракосочетании, потому что Библия говорит так, что мужья должны любить свою жену так, как Христос возлюбил церковь. И не ниже, иначе ничего не получится в жизни. Есть там, правда, выражение «любить как свои тела», но здесь тоже мало. Потому что иногда бывает, что мы не любим сами себя, да? Бывает такое у вас? Бывает. А уже по отношению к жене такие моменты Господом не предоставляются. Поэтому это весьма высокие законы. По сути дела, в семье я уже сочитывать не буду никого сегодня. Но для того, чтобы была крепкая христианская семья, то в этой семье должны действовать церковные законы. Если будут чисто моральные, не церковные, ничего не будет. Враг будет находить место, и будут проблемы. Ну, я же говорю, я не собираюсь сочитывать сегодня, не буду идти по всем этим пунктам, которые весьма важные. Но, тем не менее, но иногда я напоминаю где-то. А да нет, Бог не отнимает дух просто и все. Я думаю, вы помните, будет лежать десятилетиями, будет умирать годами, никак не умрет. А когда Бог отнимает дух, крепкое сердце, мгновение не стало и все. А? Да? И вот это и есть свидетельство того, что дело зависит не от нашего сердца, а зависит от одного явления, отнял Бог душу, или продолжает жить. И это не надо много спорить. Вы помните девочку, которая умерла, и возвратился дух ее в нее, и она ожила. А вы помните эти места Писания? Псалопед Давид неоднократно говорит, если бы ты, говорит, отнял дух свой, там дух не дух святой имеется в виду дух, то в миг умерла бы всякая плоть на земле. Поэтому вот он как раз и говорит о том, что покуда Бог не отнимает дух из тела человека, то он, может быть, 3-4 недели местами лежит без сознания, но живет. Без сознания, ничего не понимает, но живет. А в других случаях, говорит, как дуб. Раз упал и не стало. Конечно, довольно часто это сопровождается разрушением каких-то членов тела, потому что наше основание – плоть. Бог сначала создал человека из праха земного, а потом дул дыхание жизни. Поэтому здесь и есть, и начинается разрушение плоти. Но то не всегда. Когда Бог через ангела в стане ассирийском поражил где-то 185 тысяч. Да, было прямо отнял дух и все. Даже в хронологии в войне записано это явление. Правда, записано, там стоят имена не библейские, потому что библейские имена отличаются от исторических. Потому что это евреи писали, они писали, как они знали этого царя, как они его называли. Отмечено, что да, было такое явление. Приступил ассирийский царь к Израилю, хронология войн. Отмечено в каком году. И говорит, после одной ночи какая-то неизвестная болезнь истребила почти всю армию. Но Библия говорит, что было. Пошел ангел Господень. Ну, а историк, который вел хронологию, он написал так, как он понимал. Какая-то, говорит, болезнь, за одну ночь войска не стало. Вынужден был царь убраться, восвояси. Просто одно и то же явление мирские люди со своей точки зрения предоставляют нам, а Библия со своей. В чем-то они сходятся, одно и то же, но а рассматривают они под разным углом зрения, с разных точек зрения и так далее, и так далее. Какие еще вопросы? Худые, они слухи, да, отца их. Какие имеются худые слухи? Иосиф просто не был клеветником. Он просто рассказывал своему отцу то, что они делают. И это была неприятная информация. Понимаете? Есть худые слухи. Сегодня люди друг о друге распространяют вот эти слухи. Но там другое явление отмечено. То Иосиф просто называл вещи своими именами. О ком-то Богу рассказываем. Господи, прости этого брата, потому что он тебя попросил меня молиться, он сделал то и то. Ну что мы? Мы ненормальное явление уже донесли туда. Но это был не переносчик, это был не клеветник, это был ходатай за своих братьев. Когда-то мне Бог интересно показал Иосифа и его сердце. Я об этом не могу рассказать. Такой красивый юноша, как о нем написано. Ну, такой полнота нормальная, не худой и не жирный. Красивый очень с собой. Ну, я что хорошо знал? Он идет, они очень... Ай, братья, братья. Вот Руим идет, копье заточил, так всаживает. Ну, как дети делают, где-то лет 15. Но он, когда говорил об этом, он не обижал, а просто ему неприятно было. Что-то над ним они сделали, но я уже не знаю, что. И он идет, его сердце как на ладони выложено. Вот, ай, братья, братья. Но он ушел не жаловаться. Вот это было не жалоба, но это просто была констатация факта, и которая оказала влияние на его сердце. Это было не месть. Но трудно иногда рассказывать духовные вещи. Спокойно, каким-то огорчением, с другой стороны, без всякой обиды. Ай, братья, братья, вот идет вот так вот. Руим идет, сзади поглядывает на него, и эту палочку за стол, как копье, втыкает, попадает куда-то. Ну, так, наверное, не делали неоднократно, когда жили у Якова. Поэтому доводил худые слухи, это не в отрицательном смысле этого слова, а в положительном. Потому что отец говорил, помните, пойди навести братьев и приди, расскажи мне, как они живут. И он же должен был рассказать, как они живут. И если бы он стал что-то утаивать, то отец не знал бы, как они живут. Ведь жизнь заключалась не только в том, если у них провизия какая-то, но она заключалась еще и в духовной стороне. И думаю, когда вы заботитесь о своих дочерах, сыновьях, которые где-то далеко от вас, то вас интересует не только, есть ли у них деньги, не голодные ли они, но вас больше интересует все-таки их духовное состояние. Что с ними? Не уклонились они никуда. Идут по христианскому пути или забыли. Вот вас что интересует. Если бы кто-то приехал, и вы спросили у него, а как там живут мои дети? И он не рассказал все, как есть. Думаю, вы не остались бы довольны. Потому что вам хочется знать, как оно есть на самом деле. Горько вам будет или сладко? Приятно вообще это будет или неприятно? Вы хотите знать, что там происходит? И тот, кто эту вещь несет, он должен сказать правду. Ну, если худые дела, ну, то худые. Но это будет правда. Это будет правда. Еще нет, читаем 16 главу. Дошел он до Дерви и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей. Переводится на русский язык Тимофей, почитающий Бога. Это перевод на русский язык имени Тимофей. Почитающий Бога, которого мать была иудеянка уверовавшая, а отец Елин, грек, и которого свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Вот это место говорит о том, что свидетельство братьев в отношении других братьев должно быть. И на это обращается внимание теми, кто рассматривает чью-то проблему. И это не является доносом, это нормальное христианское явление. Библия рисует Тимофея, который выходит на арену здесь. Вот Павел с ним встречается. Все есть работой Павла. Дается его положение в обществе, кем он был, его происхождение. Мать была иудеянка, а отец Елин. И как Павел что-то знал о Тимофее? А тут право написано. И о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. И это очень важно, чтобы братья свидетельствовали правильно. Плохо, чтобы говорили плохо. Если хорошо, чтобы говорили хорошо. Почему на этом останавливаюсь, обращаю внимание? Не всем это нравится. Особенно те, которые хотели бы, чтобы что-то было скрыто. Они против того, чтобы кто-то что-то говорил о человеке. Говорят, если он верующий человек святый, пусть ему Бог откроет. А ты на что? Вы понимаете мой подход к этому вопросу? А ты на что? И этот вопрос довольно серьезный. Я вам напомню еще одно место Писания. Оно записано в Ветхом Завете. Не назову точно место, но я просто его процитирую. Если кто видел или слышал голос проклятия и не объявил, понесет на себе грех. Если кто видел или слышал голос проклятия и не объявил того, понесет на себе грех. Знаете, о чем идет речь? Если кто видел, что человек делает преступление, поступает противозаконно и не сказал тому, кому надо, он понесет на себе грех. Это не переносчик, это не клеветник, но он видел, что совершается грех. Вы вообще хорошо знаете, что когда в церкви совершается грех кем-то, то это то звено, через которое дьявол будет иметь доступ в церковь и похитить часть атмосферы духовной. Потому что все мы, когда мы приходим на служение в церковь, мы формируем климат духовный. И если вы находитесь во грехе, если в вашей семье нет порядка и мира, то вы не можете его и принести в церковь. Вы приносите в церковь ту духовную атмосферу, которая есть в вашем сердце, и ничего другого. Это как запах неприятный.